Глава 60. Хотя Каупервуд, казалось, от души наслаждался обедом в обществе Беронис, мысли его точно по кругу снова и снова возвращались к одному и тому же. Он думал то о своих разнообразных коммерческих и финансовых делах, то о различных людях, мужчинах и женщинах, которые так или иначе помогали ему в осуществлении его планов, строительстве огромной дорожной сети. Эти люди действительно были ему поддержкой. Мужчины помогали ему в делах, женщины скрашивали досуг. Ведь благодаря им он так ярко и полно прожил последние 30 лет своей жизни. Каупервуд не очень верил диагнозу врачей. Может быть, его болезнь вовсе не приведет к трагической развязке, а все же их предсказания о близости конца не могли не подействовать на него. И в этот дивный вечерний час, сидя с Беронис и глядя на Темзу и на зеленые луга, простирающиеся перед ним, он невольно с особенной остротой ощущал всю красоту и мимолетность жизни. А какой насыщенной была его жизнь, сколько в ней было драматизма, сколько сохранилось волнующих воспоминаний. И только теперь, когда он в любую минуту мог лишиться того, что наполняло его дни и что казалось ему неотделимым от него самого, он почувствовал настоящую цену жизни и ее радостям. Беронис, такая умница, молодая, веселая. Будь все благополучно, сколько еще лет они могли бы провести вместе. И, конечно, именно об этом она думает сейчас. Она полна надежд и желаний быть ему полезной. И впервые мысль об остротечности бытия поколебала его обычную невозмутимость. С какой-то необычайной остротой он ощущал поэзию этих минут, их мимолетность, которая несет в себе горечь, только горечь. Впрочем, ничто в поведении Каупервуда не выдавало владевших им тяжелых мыслей, ибо он уже решил, что должен притворяться, играть. Он должен, невзирая ни на что, заниматься делами до тех пор, пока не наступит тот час, та минута, когда сбудутся предсказания врачей, если они вообще сбудутся. Утром он, как обычно, поехал из Прайорского к себе в контору и принялся за повседневные дела с тем же спокойствием и ясностью мысли, с какими он всегда принимал решения и разрабатывал свои планы. Он чувствовал, сейчас необходимо привести в действие все пружины, чтобы в случае внезапной смерти ни одно его желание не осталось неисполненным.